«Красный петух», «Кафе» и «Коктейль-бар» Микки Мурильо был зажат между двумя высокими кирпичными домами, и поэтому, будучи узким по фасаду, вынужден был вытянуться вглубь. Снаружи шипел газ, и снова загорался неоновый серпантин вывески. Внутри проплывали мимо окон и исчезали в глубине бурлящего ночного бара туманные тени. Мартинес, приподнявшись на носках, заглянул в светлый глазок размалеванного красной краской окна. Он почувствовал чье-то присутствие слева от себя и чье-то дыхание справа. Он посмотрел налево, потом направо. «Мануло! Вильянасул!» «Я пришел к выводу, что мне не хочется пить», — сказал Мануло. «Я решил просто прогуляться». «Я шел в сторону площади», — сказал Вильянасул, «но мне захотелось пройти этой дорогой». Словно сговорившись, все трое тут же умолкли и, встав на цыпочки, стали смотреть в бар через глазки в размалеванном окне. Спустя несколько мгновений они почувствовали за спиной чье-то дыхание. — Что? Наш белый костюм там? — услышали они голос Гомеса. — Гомес! — воскликнули все трое удивленно. — Эй! — Да, — сказал Домингес, который только сейчас нашел удобный глазок в окне. — Вот он! И хвала Господу, он все еще на плечах у Ваменоса. — Я не вижу. Гомес прищурился и приложил ладонь козырьком к глазам. — Что он там делает? Мартинес тоже посмотрел. — Да, там, в глубине бара, белое снежное пятно, идиотская ухмылка Ваменоса и клубы дыма. — Он курит! — сказал Мартинес. — Он пьет! — сказал Домингос. — Он ест тако, — сообщил Вильянасул. — Сочное тако, — добавил Мануло. — Нет, — воскликнул Гомес, — нет, нет, нет. С ним Руби Эскадрильо. Дайте-ка мне взглянуть. Гомес оттолкнул Мартинеса. — Да, это Руби. 100 килограммов жира, втиснутый в расшитый блесками тугой черный шелк, пунцовые ногти впились в плечи Ваменоса, обсыпанное пудрой, измазанной губной помадой, тупое коровье лицо наклонилось к его лицу. — Это гипопотамша! — воскликнул Домингес. — Она изуродует плечи костюма. Посмотрите, она собирается сесть к нему на колени. — Нет, нет, ни за что. Такая намазанная и накрашенная! — застонал Гомес. — Мануло, марш туда, отними у него стакан. Вильянасул, хватай сигару и тако. Домингес, назначь свидание Руби Эскадрильо и уведи ее отсюда. Андале, ребята. Трое исчезли, оставив Гомеса и Мартинеса подглядывать, ахая от ужаса в окно. Мануло отнял стакан. Он выпивает вино. Оле! А вон Вильянасул, он схватил сигару. Он ест тако. Эй, Домингес отводит в сторону Руби. Вот молодец. Какая-то тень скользнула с улицы в дверь заведения Мурильо. — Гомес! — Мартинес схватил Гомеса за руку. — Это бык Ладжолья, дружок Руби. Если он увидит ее с Ваменосом, белоснежный костюм будет залит кровью, кровью! — Не пугай меня! — воскликнул Гомес. — А ну, быстрее! Они бросились в бар. Они были около Ваменоса, как раз когда бык Ладжолья сгреб обеими ручищами лацканы прекрасного костюма цвета сливочного мороженого. — Отпусти Ваменоса! — закричал Мартинес. — Отпусти костюм! — уточнил Гомес. Бык Ладжолья и приподнятый вверх и приплясывающий на цыпочках Ваменос злобно уставились на непрошенных гостей. Вильянасул застенчиво вышел вперед. Вильянасул улыбнулся. — Не бей его! Ударь лучше меня! Бык Ладжолья ударил Вильянасула в лицо. Вильянасул, схватившись за разбитый нос и с глазами полными слез, отошел в сторону. Гомес схватил быка за одну ногу, Мартина за другую. — Пусти его, пусти, пион, койота, ваца! Но бык Ладжоль еще крепче ухватил ручищами лацканы костюма, и все шестеро друзей застонали от отчаяния. Он то отпускал лацканы, то снова мял их в кулаке. Он готовился как следует рассчитаться с Ваменосом, но к нему снова приблизился Вильянасул с мокрыми от слез глазами. — Не бей его! Бей меня!